23. Джинни. Весна 1945 года. Гроза разразилась страшная. Дождь лил с такой силой, что земля не успевала впитывать влагу. Облака повисли настолько тяжелые и плотные, что даже молний сквозь них не было видно. К полудню стояла кромешная тьма. Эхо грома артиллерийской канонадой разносилось по дому, как будто бомбардировщики с авиабазы «Кауфман» били мимо цели. В кедровой роще у дома сверкнуло, деревья вспыхнули, но дождевые потоки тут же загасили пламя. Отец находился где-то на дальних пастбищах. К ужину он не вернулся, а спустя несколько часов его конь появился у ворот без седока, но оседланный. Тьма стояла такая, что Джинни не могла разглядеть собственных ног. Отправляться на розыски не было никакой возможности. Но отец — человек опытный, в прериях сейчас не холодно, и к утру он должен вернуться пешком и промокший, но невредимый. Спала она все равно беспокойно, просыпалась каждый час и выглядывала в окно, пока не увидела, наконец, луну в прорехах между тучами. Вакерос ждали внизу. Ее лошадь стояла уже оседланной. В рассветных сумерках они пустились в путь по едва заметным следам отцовского жеребца, почти смытым дождем, но, сосредоточившись, она довольно легко их обнаружила. Следы привели к широкому ручью, но на другом берегу следов не было. Горизонт наливался светом, птицы пели, точно ничего особенного и не произошло. Джинни с Вакерос продолжали поиски. Лошадей большую часть народа оставили позади, чтобы не затоптали следов, но и при свете никаких примет пропавшего всадника не обнаружилось. Добравшись до ручья, отец, видимо, спешился. Или, вероятнее, на полном скаку в темноте, не разглядев препятствия, влетел прямо в поток, и конь его сбросил. Сейчас по дну сочился тоненький ручеек, но с ветвей сикамор высоко над водой свисали пучки свежей травы, вырванной бурным течением минувшей ночью. Человека могло унести далеко, на многие мили, на десятки миль. Его нашел один из вакерос Миткефа 4 дня спустя. В луже из-под кустов и кучи разного мусора торчала босая ступня. Ей никто не сообщил, просто зазвонил телефон, а потом Салливан сел в грузовик, поехал в город и вернулся с коробкой, полной отцовской одежды, грязной, рваной, но она все равно узнала рубашку отца. Схватила ее, поднесла было к лицу, но тут же уронила. По рубашке ползали мясные мухи. Клинт погиб в Салерно. Пол во время Орденской операции, хотя она и молилась истово каждый вечер, и каждое воскресенье исправно бывала в церкви. Когда убили Клинта, она продолжала молиться за Пола и Джонаса и отчего-то начала молиться за отца еще за несколько месяцев до его гибели. А вдруг тем самым она накликала их смерть? Она решила не молиться больше за Джонаса, и он остался в живых. Тело отца оказалось в таком состоянии, что похороны назначили уже на следующий день. Ближе к вечеру она лежала в постели, измученная, обессиленная, но никак не могла уснуть. Она поняла вдруг, что кто-то должен заниматься ранчо, а кроме нее некому. Позволив себе отдохнуть еще несколько минут, она встала, приняла ванну, тщательно, но не мешкая, оттерла тело мочалкой, как по ее представлениям мать моет младенца. Надела черное платье, потом все же сняла, не хватало еще об одежде беспокоиться. Натянула синие джинсы и старые ботинки, подумав, что бабушка этого, конечно, не одобрила бы. Хотя и бабушка уже покинула этот мир, Умерла в прошлом году. Косметики совсем немного. Такой же скромный, как джинсы. Ресницы у нее слишком светлые. Она из-за этого выглядит совсем девчонкой. Где же Джонас? 4 дня дела стояли. Все занимались поисками отца. Сейчас все 30 работников, бакеры, собьещики, мастеровые, собрались у пристройки, сидели на террасе или под деревьями в тени, тихо переговариваясь, ждали, что будет дальше. Она объявила, что ничего не изменится, что даже если по каким-то причинам ее не будет на месте, чеки на зарплату станет выписывать миссис Райт, бухгалтер. За прошедшие 4 дня заплатят как за рабочие, а завтра у всех выходной. Но сейчас нужно заняться водостоками. Часть нашего стада оказалась у Миткифов. Гроза повредила еще кое-что, и это просто надо починить. И просить об этом специально никого не нужно. Она не стала говорить, что у нее нет права подписывать их чеки. Остаток дня и всю ночь она то переживала, что на похороны никто не придет, то разыскивала отцовское завещание. Семейный адвокат перерыл весь кабинет, но ничего не нашел. Ближе к полуночи Джинни обнаружила документ в старом секретере. Завещание переписывалось несколько раз, один раз в пользу Клинта, позже в пользу Пола, но последняя версия, составленная всего несколько месяцев назад, в период наибольшей отцовской тревоги, объявляла ее единственной наследницей его доли ранчо. Джонас получал часть в нефтедобыче, но и только. Безудержное счастье охватило Джинни. Она не могла сдержать улыбку, а потом смех. А затем ей стало жутко. Финиас будет в восторге. Теперь вся собственность принадлежит им двоим. Джонасу пока не до этого. Он в Германии, самолеты летают редко, попасть на борт трудно, а по морю добираться несколько недель. Теперь осталась только одна забота — похороны. Во дворе разожгли несколько больших костров, жарили бычков, коз, свиней, ездили в Кариза за бобами, кукурузой, кофе и парой дюжин готовых пирогов. 100 ящиков пива и 4 ящика виски. Уже много лет дом не был таким живым и многолюдным. Всю ночь напролет кухарки хлопотали у плит, горничные стелили постели в гостевых комнатах, доставали раскладушки, готовя дом к наплыву гостей. Финиас прибыл с внушительной свитой. Следом потянулись остальные, сначала небольшими группами, а позже целый вал гостей из Остина, Сан-Антонио и Далласа, из Хьюстона, Эль-Пасо и Браунсвилля, Ранчерро из Южного Техаса, журналисты, в общей сложности почти 500 человек, и сначала Джинни едва не разрыдалась. Она никогда не думала, что отца так любили. Но ближе к вечеру поняла, что большинство из них здесь лишь из вежливости, не ради ее отца, но ради нее. Или в знак уважения к семье, к самой легенде Маккалоу. Явились даже местные мексиканцы, которые ненавидели отца и не без оснований, но кто же откажется побывать на похоронах патрона? На прошлые похороны полковника собралось несметное число людей, но тогда все было иначе. Подлинное горе, конец эпохи, и зрелые мужчины не могли сдержать рыданий. А сейчас лица строгие, но без скорби, разговоры спокойные и непринужденные. Смерть отца не такое уж событие. Несправедливо, но чем больше она думала, чем больше соболезнований принимала, чем чаще слышала, как шепотом обсуждают обстоятельства его смерти, тем больше злилась. Да, он погиб глупо. Из-за собственного упрямства и неосторожности. С началом грозы все вакеры свернулись домой. От ударов молнии погибало больше ковбоев, чем от огнестрельных ранений. Но отец пожелал непременно закончить дела. «Я не против немного промокнуть», — его последние слова. Она бродила по дому среди сотен людей, благодарила, что пришли, угощала, запах говядины, кабрито, жареной свинины, нескончаемое блюдо с бобами, соусом и тортильей, галлоны пива и холодного чая. Время от времени наведывалась в кухню. «Да, пожалуй, стоит забить еще одного бычка. Да, сразу на гриль. Да, нужно послать кого-нибудь в Кариза. Да, неизвестно, сколько еще пробудут гости». То и дело рядом возникал Салливан и совал ей в руку очередной стакан с холодным чаем. Она вся взмокла. Поднялась переодеться, но оказалось не во что. У нее, разумеется, только одно черное платье. Она повесила платье перед вентилятором в спальне, вытерлась с ног до головы полотенцем, сама встала перед вентилятором. Не забыть повысить зарплату Салливану. Уже третье поколение его семьи работает здесь. Отец был прижимист. Попыталась отдохнуть, но знала, что все равно не заснет. Вернувшись вниз, она продолжала обходить гостей, но едва разбирала, что они говорят. В одном из углов, опираясь на трость, стоял дядя Финиас, о чем-то разглагольствуя перед почтительно внимавшими ему юнцами. Он настолько откровенно любовался собой, что она не выдержала и отвернулась, сделав вид, что не услышала его оклика. Вакеросы мексиканцы почтительно держались в отдалении, говорили тихо, а вот городские, все в тяжелых ботинках и стокмановских шляпах, громко топали и галдели, как близкие родственники. У нее закружилась голова. Полковник не выносил таких типов. Вот бы сейчас появился кто-нибудь из его старых друзей. Они все еще бывали здесь иногда. И ради памяти полковника разрядил кольт в потолок, изгоняя всю эту нечисть из дома. Но и это пустые фантазии. Настоящие ковбои, даже старые, не любят шумных сборищ. Ведут себя скромно и вежливо. И большинство из них даже не решится открыто посмотреть в глаза этим новым людям, этим горожанам. Джонас на похороны не успел, но все-таки вернулся из Германии, где наконец-то заканчивалась война. Она чуть не задушила его, обнимая, не знала, чего ждать. Отсутствующего взгляда, глубоких шрамов, хромоты. Но брат выглядел здоровым, бодрым и шагал вполне уверенно. Едва войдя в дом, где эхо гулко прокатилось по гостиной, каменные стены, 30-футовые потолки, он объявил: «Мы должны, черт побери, вытащить тебя отсюда. Здесь ты не сможешь нормально жить. Война закончится через несколько недель. Я подыщу тебе работу в Берлине. Машинистка или кем-нибудь в этом роде, и мы могли бы жить вместе». Она не знала, что сказать. Идея привлекательная, но совсем неправильная. Она не собиралась быть машинисткой. Это брату нужно вернуться домой, а не ей бежать в другую страну. «Черт!» — радовался он. «У нас есть деньги. Да тебе вообще не нужно работать. Просто наслаждайся жизнью». «Как там на войне?» Он пожал плечами. «Ты, должно быть, видел жуткие вещи?» «Не страшнее, чем остальные». Она хотела спросить, убивал ли он, видел ли убитых, но Джонас, видимо, предугадав следующие вопросы, резко встал и отошел в другой конец комнаты, разглядывая старые гравюры на стенах и мраморные статуэтки. Покачал головой, взял в руки пару вещиц, рассматривая внимательнее, поставил на место. «Хочешь перекусить?» — спросила она. «Давай лучше сходим на кладбище. Я приехал ненадолго». Прозвучало глупо. Он добирался сюда целую неделю. Но Джинни решила не обращать внимания на последнюю фразу, подумав, что брат не совсем в себе. «Поедем на машине или верхом?» «Давай верхом. Я 4 года не сидел в седле». За ужином, который он теперь называл обедом, Джонас спросил с поразившей ее прямотой. «Тебе нравится кто-нибудь из здешних мужчин?» «Нет. Вообще-то год назад был тут один вакеро, не такой симпатичный, как прочие. Они целовались за коралями, а потом лежали вместе у источника в старой усадьбе Гарсия. Он был чересчур настойчив и поспешен. Немногие мужчины сейчас так откровенно демонстрируют свои намерения. Но позже вечером, прокручивая в памяти весь эпизод, она пожалела, что остановила его руки. Такого случая долго может не представиться, и потому несколько дней спустя, когда они договорились о следующем свидании, она сунула в карман платья древний презерватив, найденный, разумеется, в комнате Клинта. Она ждала час, два, в одиночестве, лежа в мягкой траве под деревьями. Вакеро так и не появился. Ничего удивительного. Друзья молодого человека, боявшиеся потерять работу, боявшиеся ее отца, отговорили парня. Она рыдала несколько дней. Даже для этого типа, которого она считала, вполне снобистски, как понимала сейчас, неровней себе, она была недостаточно хороша. А ведь казалось себе наградой для мужчины. Миниатюрная блондинка, пусть и не с самыми выдающимися формами, но определенно женственной изящной фигурой. Курносый прежде нос выпрямился, глаза стали больше. При выгодном освещении она и вовсе выглядела красоткой. Большую часть дня, впрочем, она была просто хорошенькой, выше среднего. И даже если в Каризе у нее есть соперница-мексиканка, та уж точно не настолько богата. И тем не менее, ей уже почти 20. Пора жить самостоятельно, флиртовать с поклонниками, которых до сих пор не видно, если не считать нескольких городских парней, которым, возможно, казалось, что они за ней ухаживают, но, по ее мнению, вовсе нет. Она не думала о себе как о богатой наследнице, но знала, что у прочих людей другое мнение. Она не верила никому из местных белых, те относились к ней неискренне. Вакерс — другое дело — не в их интересах губить ее репутацию, но, вероятно, они не доверяли ей или не уважали ее, или просто чувствовали ее отчаяние. А Джонас, она едва узнавала его. Лицо округлилось, как и фигура, в нем не осталось ничего мальчишеского. Говорил слишком быстро, как северянин, то и дело чертыхался, как северянин, выглядел абсолютно уверенным в себе. За ужином он пил виски и беспрерывно болтал, и разжег в камине слишком большой огонь. Отец считал это расточительством. Но когда они, наконец, решили укладываться спать, Джонас отказался ночевать в своей старой комнате, демонстративно, подумала она, и притащил одеяло на диван у камина. Сидя в ночной рубашке на краешке кровати у себя в спальне, она размышляла о том, что в случае разорения семьи ответственность ляжет на нее. Джонас занят только собой. Ему дела нет до дома и наследства. Впрочем, ему почти ничего и не достанется. Наверное, его обидела финальная выходка отца, но половина нефтеразработок все же его. И в конечном итоге это значило для брата гораздо больше, чем земля. Завтракали они в гостиной, где можно было послушать радио. «Ты останешься, пока война окончательно не прекратится?» Он помотал головой, показывая на радио. «Помню, папа всегда выключал эту штуку, когда выступал Рузвельт». «Неужели ей все время придется вступаться за отца? Вплоть до отъезда?» Жизнь показала, что до конца дней. «С началом войны он его не выключал», — возразила Джинни. А в день высадки в Нормандии дал всем выходной, и мы все вместе сидели здесь и слушали новости. Папа достал большую карту и показывал, где дивизия Пола, 82-я воздушно-десантная, которая там высаживалась, а где располагается дивизия Джонаса, и ставил отметки на карте, чтобы всем было видно и понятно. Он очень гордился вами. Ну, он несколько ошибался, потому что я участвовал в десанте только на следующий день, а Пол вообще не высаживался. Он прыгал с парашютом прямо в гущу немцев. «Я, конечно, могу забыть все подробности», — призналась она. «Помнишь, как он говорил, что избрание Рузвельта означает конец американской демократии? А пыльная чаша — это проделки коммунистов. Серия катастрофических пыльных бурь в прериях в 1930-е годы, вызванная иссушением почв?» Джонс недоуменно качнул головой. «Не представляю, как у него получились такие дети, как мы. Он был неплохим человеком. Она не помнила брата таким равнодушным, но, вероятно, прежде она совсем его не знала». Джинни устало прикрыла глаза. «Он все твердил, что мы живем на границе», — продолжал Джонс с большой буквы «Г». «Я говорил, что граница закрылась задолго до его рождения, а он читал мне нотации о традиции, которую мы обязаны хранить. Я пытался объяснить, что нет никакой традиции, что не может быть традиции у явления, существовавшего всего пару десятков лет. Бестолку. Не знаю, во что превратится со временем это место, но прямо сейчас я вообще не вижу в нем смысла. Культурной жизни никакой по причине слабой заселенности, но и дикой природы не осталось. Просто глухая провинция, деревня». Джинни молчала. «Ты должна продать все это. Сохрани нефть, но с остальным нужно порвать начисто. Мы устроим тебя в Барнарде». «Я не поеду на север», — тихо проговорила она. «Ты же была там только в детстве. Здесь мне лучше». «Джинни!» Он с досады прижал ладонь ко лбу, как будто ничего глупее в жизни не слышал. «Все, чему нас учили, либо ложь, либо дурацкая шутка. Янки то, янки сё. Хуже янки быть не может. Это просто куски дерьма, а не люди. И вот однажды я подумал, если папа так сильно их ненавидит, мне, пожалуй, будет лучше среди них. Сам он оказался куда хуже любого из парней, с которым я познакомился в Принстоне. С рождения купался в деньгах, но вечно жаловался на бедность и ныл, что все его используют. С мексиканцами он так же себя вел?» Она промолчала. «Напрасно я сюда приехал», — вздохнул Джонас. «Идиотский поступок». Он задержался еще на неделю, пока оба не убедились, что имущество в порядке. К тому времени брат перестал злиться. Он изменил свое завещание в ее пользу, на случай, если что-нибудь с ним случится, подписал доверенность на ее имя. В эти дни они стали близки, как никогда прежде. Она потеряла отца, но обрела брата. А потом он сел в поезд, идущий на восток, на войну. И еще долгих 3 года они не виделись. С того дня, как уехал Джонас, она превратилась в кошку. Спала 3/4 дня, просыпалась посреди ночи, бродила по пустому дому, вновь засыпала в слезах на диване в гостиной, пока не разбудит яркий солнечный свет, бьющий прямо в глаза. Поднималась к себе в спальню, задергивала тяжелые шторы, находила у дверей комнаты завтрак или обед, остывшие яйца, холодное мясо, принимала душ. Ей нечем было заняться. Никакой работы, ничего, к чему можно приложить руки и голову. Раз в неделю, наверное, это бывало по четвергам, она находила на столе папку с чеками на зарплату, которые подписывала и оставляла у дверей. Она вспоминала отца и плакала. Вспоминала братьев и плакала. Она смутно осознавала, что время идет, а Финиас отчего-то не звонит, не приглашает переселиться к нему. Частенько она сама не понимала, о чем плачет, об отце, о братьях или о прадеде, которого нет уже почти 10 лет, но который был с ней нежнее и заботился гораздо больше, чем родной отец. Прошел месяц или два, но однажды она проснулась на рассвете и с предельной ясностью поняла, что отныне сама отвечает за собственную жизнь. Спустя неделю явился человек из Южной компании поговорить о будущем. «Я уже несколько дней как приехал сюда, но, говорят, вам не здоровится». Он держался так, словно они давние приятели. Но Джинни, скрестив руки на груди, молча встала в дверях. Он сразу предложил $1 000 000 плюс 12,5% за аренду собственности, за исключением участка, на котором уже вела разработки Хамбл. Ему прекрасно известна вся подноготная. Двое братьев погибли на войне, отец скончался в результате несчастного случая, а Джонас вернулся в Германию. «Вы можете переехать в город», — торопливо добавил он, «или выращивать бычков, или делать, что пожелаете. Больше никаких тягот в жизни». И сочувственно улыбнулся. Она смотрела в сторону, надеясь, что мимо проедет кто-нибудь из Вакерос. «Вы говорите, как священник», — бросила она. «Благодарю». И завел речь о кормах, о погоде, о разведении скота, пока она не перебила его. «Остальные тоже соглашаются на 1/8 стоимости? Или только вдовы и сироты?» Он продолжал улыбаться, глядя сквозь нее, догадываясь о намерениях, сквозивших в ее грубости. Агент стоял очень близко, и она с трудом сдержалась, чтобы не сделать шаг назад, но это означало сдать границу. На улице очень жарко, естественно, было бы пригласить его в тень. Однако Джинни решила не обращать внимания на мелочи, она не шелохнется. Но, может, она ведет себя глупо и просто в корне неверно оценивает ситуацию? Кажется, вся прислуга уже разошлась. Интересно, как он вообще проник на территорию? Она чувствовала даже запах его дыхания, а вместе с тем нарастающую тревогу. Все работники на пастбищах очень далеко. Они ничего не услышат. А Хьюго, повар, уехал за продуктами в Кариза. Она абсолютно одна. А у этого человека может быть что угодно на уме. «Знаете, я устала», — твердо сказала она. Он кивнул, но продолжал говорить. Снял шляпу, чтобы вытереть лоб, на котором не видно линии загара. Конторский служащий. Повторил, что здесь неподходящее место для одинокой девушки, и холодок пробежал у нее по шее. Кажется, уже слишком поздно. Он получит все, чего добивается. Во рту пересохло. Собрав все силы, она выдавила: «Если вы не уйдете, я вызову шерифа». Он медлил, словно ждал подробных разъяснений, или, может, хотел показать, что уходит по собственной воле, просто ему уже пора. Но, наконец, дружески стиснул ее плечо и пожелал доброго дня. Закрыв дверь, она направилась прямиком в отцовский кабинет, мимо дюжины распахнутых окон и бессмысленно запертого французского окна. Существовало множество способов проникнуть в дом, стоило только обойти его кругом. В ящике стола она нашла кольт, но когда потянула затвор, магазин со стуком вывалился и закатился под стол. Джинни отперла шкаф, где хранилось остальное оружие. Достала 25-20, с которым охотилась в детстве. Братья считали это ружье игрушкой, но из такой безделицы она завалила пару оленей. Отыскала патроны, зарядила винтовку и вернулась в холл. Это просто смешно. Злоумышленник мог бы покончить с ней давным-давно. Ее внезапно охватила злость на Джонаса, на отца, на... С улицы послышался шум. Форд арендатора уже у ворот. Она издалека наблюдала, как он, маленькая точка, открывает ворота и уезжает. Нахлынула жуткая усталость. Захотелось прилечь. Но вместо этого она зарядила несколько револьверов. Автоматическому оружию не доверяла. Сложила в корзинку и прошла с ней по дому, раскладывая оружие, будто расставляя цветы. Один в большую вазу у входной двери, второй на полку в кухне, третий у кровати, а четвертый рядом с любимым диваном в гостиной. Вышла на галерею, откуда видны были окрестности на много миль вокруг, вплоть до шоссе, и принялась размышлять, что же все-таки произошло. Шерифа вызывать не стоило. Для важного дела всегда найдутся вакерос. Мысль, что арендатора можно просто пристрелить, принесла облегчение и настроила на нужный лад. Она глазела на облака, прикидывая, как это могло быть. Он бы, наверное, рухнул, как подкошенный, прямо как бычок или боров на забое. Чему же так дрожат руки? Я схожу с ума. Она вернулась в дом, спустилась вниз и остановилась перед большим зеркалом в холле. Это шутка. Оружие — это просто шутка. Она лишь ребенок, играющий во взрослые игры. Или она все-таки сходит с ума? С облегчением услышала, как вернулся повар и уже весело болтал с горничной. Возможно, она даже говорила сама с собой, и прислуга это заметила. Да, все они были правы, Джонас, отец, бабушка. Ей здесь не место. Первый грузовичок вакерос, перевозивший лошадей из дальних пастбищ, показался на гребне дальнего холма. За ним второй, третий. Тревога отступала. Все идет своим чередом. Она должна рассказать им, что случилось. И неважно, что будет с потенциальным арендатором. «Мне нет дела», — убеждала она себя. «Никакого дела. Это вам не север, где вы можете запросто приставать к незнакомым людям. Даже револьверы заряжать не стоило. Ей нужна оборонительная стена вокруг, стена из людей, охрана, которую содержал ее отец. Салливан, Вакерос, они знают, что делать». Она решила действовать, пока новые сомнения не сломили ее дух. Парень, может, совсем неплохой человек, может, она все неправильно поняла, она молодая и одинока. «Но он приставал к тебе», — напомнила она. «Да, решено. Этот тип должен поплатиться за то, что напугал ее. Даже Джонас согласился бы. Убивать, может, и не надо, но неприятности он заслужил. Какие не имеют значения?» Постоянно напоминая себе, как чужой мужчина хватал ее за плечо, чтобы не передумать по пути, она поспешила к выходу, не обращая внимания на приглашение к ужину, и торопливо направилась к домам Вакерос.